Да и става отче, и так ныне говорит Дух Святой, аман клафадайсет, вот народ мой, я вновь склонен, кламенайсет, ухом своим пред тобою, интраглеменайсет, и вижу и слышу каждое сердце, никого не пропускаю, плебетайсет, мимо меня, велфраменайсегейт, и так, народ мой, индре фламенехатейс, отдай мне все печали и тяжести, ибо есть многие, которые не могут уста свои открыть и сердце свое из-за того, что имеют много камней внутри, лапраменцейт, от того, что много печалится сердце, илфраменотлайсегейтет. И так я говорю тебе, народ мой, я есть твой попечитель, я есть заботливый твой отец, Ава Отче, и я желаю, чтобы ты все возлагал на меня, илангостингейтет, и ты научайся в это время возлагать все на меня, на Бога твоего, всю всем олфраментейст, иди ко мне, к твоему Творцу, Ава Отче. И я, великий Господь, буду решать. И буду решать таким чудным образом, как и ты себе даже не можешь представить в уме своем, Ава Отче. Народ мой, я только есть твой утешитель. О, как многие обращаются к человеку и получают много поражений, и получают много обидных слов, эрмай дегейт, и много тупиков в своей жизни, Ава Отче. А я говорю, говорю тебе, народ мой, я вот я, ожидаю тебя и простираю руки свои для того, чтобы ты мне все положил в руки, лемасенгейт, что тебя беспокоит и тревожит, чтобы ты мне все отдал, иргоны клайсен, и шел ненагруженный, роменге хайдегейт, потому что элфроменайсегейт, враг сегодня, он велико выходит поражением, чтобы не было у тебя радости, лерта геманасет, он ворует у моих детей радость элфрама носит и настроение и дух молитвы клофербайтет он отступает и фламен крайдегесет, а я желаю орвла видайсет видеть в народе моем твердость и верность и клайсу готис народ мой, вот враг элфрама носит души человеческой, он задумал много ловушек и много приманок для того, чтобы многих еще элфрама носит гейтед, сманить с камня о файдогесант. И те, кто стоят на камне, эльфроменте гейсет, стойте и будьте мужественны и тверды, ибо нелегкие пути, алфрабата гейсет впереди. И так я говорю к народу моему, оламенхон де гейсет, и не устаю, потому что велико люблю избранных моих. Я избрал каждую душу, он дреглефана де гейсет, и для меня вы есть все одинаково, дети мои, говорит Дух Святой. И потому я хочу, чтобы вы также исполнялись любовью и прощением, и милосердием, Ава Отче, и радостью. Радостью в духе моем, Ава Отче. И дух мой будет радоваться и воссоединяться, когда будет видеть свободное сердце и много места. Ибо много загруженных людей также и суетою, и этим всем земным. Земные заботы изо дня в день они растут и возрастают, алфрайтес, и тяжелеют, в каждом сердце, говорит Дух Святой, деля праманах ледейсет, и поэтому для Духа Святого мало остается места, чтобы прославить Господа, возблагодарить и порадоваться. Оля гранди глеменесенгейт, народ мой, гломен грабесо лайтет, как несчастны многие, сонкрамены лайсенгейт, которые хотят прийти и не могут, и прикованы, говорит Господь, и не могут подниматься. И рамен клумен гейсигей. А ты имеешь хлеб в этом доме, имеешь воду живую, олама на кламен гейсигей. И бывает, и не хочешь ходить, и не хочешь. Иль фройтесет, и нет желания у тебя, Ава Отче. А я есть Господь, Бог великий на всем месте, сотворяю великое с каждой душой. И сила моя, она сходит и сходит, говорит Господь, и наполняет готовые сердца, готовые, ольдери глесет, открытые предо мною, рем де кламену греси гейтет. И я говорю, что я есть Бог твой, и рука милости над тобою моя, оля барсин гесет, по моей милости, народ мой, ты есть таков, ольпрамена клайзе гейтет. О, как многим есть что вспомнить, говорит Господь, и просит из прошлой жизни. Урплей фаларды гейсит, как многие-многие при жизни имеют две жизни. Плофрамен и глесит, прошлую и настоящую. И я говорю тебе, народ мой, оларефанды глеменехедейс, смотри вперед, смотри вверх и продвигайся, ибо каждый видит тропу свою дорогу, ибо каждый понимает и понимает, как надо проходить. Ты знаешь многое, говорит Господь, потому что я допускаю, чтобы ты знал. Я открываю разум тебе, и ты ходишь, оламен дольсет, напитанный моим словом, андекламенайсегейте, знаниями обо мне, о Боге твоем, ава отче. А как многие ходят и ищут, и из угла в угол ходят, и ищут этих пажитей для того, чтобы узнать. И многие не научены, не напоены и не накормлены, так говорит Господь. Такое последнее время, и много будет голодных, говорит Дух Святой. Много будет нуждающихся, ромталем и хламенасет. Много будет изможденных, урби флайды гейсет. Много будет тех праведников, которые устали, урпала рекламе носит и томятся в душе своей, порме кламоне кламене сант. Но и будут таковые, которые не бодрствуя, не имея силы, отпадут и отойдут, ава отче. А многих буду менять, говорит Господь, как буду изменять многие сердца, как буду перетирать и фраменесет в прах и опять из праха восстанавливать, говорит Господь, и ламормена хламена сандей. И будут многие удивляться, каким был офлайдес и каким стал, ава отче. А ты, народ мой, не удивляйся, ты только славь Бога твоего, не благодари, благодари, ава отче. Вот у многих есть многолетние узлы, оплайды гесет и цепи, которые оковали и опутали элкрама санды из кровных и домашних, говорит Господь. И я есть тот Бог, элфрады гесет, который наблюдаю за таковыми, минакем батайсингет. И многие опустили руки и часто теряют веру, говорит Дух Святой. Теряют от того, олдагесат, что годами и годами ничего не изменяется. Ава отче, и я говорю к таковым, элмана дегенде гейсет, народ мой, я буду менять прежде всего те сердца, которые есть у моих ног, олде кластедей, которые есть в стане моем, менда клавере влайсет, для того, чтобы они являли должный свет, аламин готи санде фрайт. И еще скажу тебе, народ мой, дельману кломенде хат, как много идет волн, разных волн, различных, ава отче. И эти волны элабер фоды гайсет, они предназначены только для того, чтобы смывать и уничтожать все со своего пути. Оба келефаре масет. Но скажу тебе, он гафа дейсет, я Господь. И если ты укоренился во мне и в слове моем, он дар фанды хейт, то ничто не повредит тебе. Оребилафе дейсе гей, ибо я есть сила великая, которую даю и тебе. Я дарую тебе силу, а ты принимай, говорит Господь. Ибо многие не принимают и закрыты сердца. Олаби кондрави дойсе гейте. И так скажу тебе, народ мой, он трамине фаны майсет. Какие лукавые времена, эледы кейст, и каждый день лукавый, говорит Господь. Ибо враг хочет обмануть и обмануть, и ларфа дайсет, чтобы ввести в заблуждение и в обольщение каждую душу, каждый разум, говорит Дух Святой. Потому я призываю тебя, народ мой, вы дети мои, и велико бодрствуйте и бодрствуйте. Стойте на страже, ава отче, ларфинага сингесет, ибо на каждом шагу орфлама носит ловушки и подножки, орбесе дейси гейт, на каждом шагу ормана кламанды гейси гейт, толчки и лткарами носи гейт, для того, чтобы споткнулся и упал он драги фойды гейт, кто-нибудь из моих детей. И так говорю тебе, так враг вышел, орамам глосит, и так зол, велико зол, ава отче. Но я есть Господь Бог твой и защита твоя. И потому не забывай взывать, когда тебе больно, отербеси гейт. Не забывай не опускать рук своих, ирмеси гейтет, и голову свою, урману клосы дейст, а поднимай очи свои ко мне, онтарви дейст, чтобы я, великий Господь, видел твою нужду и твои слезы, говорит Дух Святой. Открывай сердце свое предо мною, открывай и рассказывай только мне, ибо многие делятся с ближним и надеются на утешителя, олфрама носи гейт, утешает человека, но человек плохой утешитель, говорит Дух Святой, и ты это знаешь, народ мой, ибо каждый из вас сие все проверил, ава отче, ибо я каждому допустил и показал, ава отче, лебар пайнды кесет, поэтому, народ мой, все рассказывай мне, Богу твоему, ибо я, Господь, стою возле каждого жертвенника и в ожидании, для того, чтобы ты приносил нужды свои, проблемы свои, болезни свои, говорит Дух Святой, для того, чтобы ты приносил и радости, ава отче, и благодарности, лбар тесет, ибо как скудна благодарность порою из сердец эль прайсет народа моего, как скудна эрфламинайсет слава порою из уст, ава отче, а я желаю, чтобы слава она исходила не только из уст, говорит Дух Святой, но чтобы исходила из сердца, он трефе, дай слава мне, Господу твоему, Богу живому, эраме гломена сант, ибо я есть живый Господь, эльбар тойсет, и вот скажу тебе, эльфробе дайси гейт, что это такое время, оман клайси гейт, когда враг еще вышел великими чудесами и знамениями, и эти чудеса и знамения, они велико, велико распространяются и с очень большой быстротою, говорит Дух Святой, ремен гет эльвайте гейт, потому говорю тебе, народ мой, чтобы ты был мудрым, чтобы ты смотрел в Слово Мое и сравнивал все по Слову Моему, ава отче, ибо без Духа Моего и силы Моей трудно будет тебе разобраться и определить, оркласигей, где моя рука, творящая чудеса и знамения, и где орплавидайсигей, враг, он тайфодайсит, подражает и подражает, леберфлавидайсит, для того, чтобы увлечь большие массы, ромины, ремины, глабидайсит. И так говорю тебе, народ мой, лдери гламану кайцингей, взывай и взывай к Богу твоему, и не смыкай уста свои, не смыкай уста свои для того, чтобы ты, иламанасет, искал сближение со мною и сближался со мною, гормины кламанасет, ибо многие ломер глабидайст потеряли общение со мною, близкое общение, говорит Дух Святой, и поэтому страдают особо лабикон дерфайтет, ибо внутри пусто, орфлама носи гейтет, и внутри темно и тяжело, ава отче. Но я есть Господь, который очищаю, облегчаю и освобождаю, говорит Дух Святой, поэтому хочу, чтобы народ мой всегда уповал на меня и взывал, чтобы не угашалась молитва ни в храме моем, байдеге файтет, ни по домам, а парду гейстет у народа моего. Ибо будет ужесточение еще большее урабл фраменесет на народ мой, на истинных моих и праведных, говорит Дух Святой. И будет такое ужесточение ураман кломинайсигейт, что кровный будет восставать жестоко, говорит Господь, что будут алфраманойсет унижение и оскорбление ава отче. Для чего все сие будет, народ мой? Для того, чтобы ты проходил закалку, для того, чтобы ты менялся сердцем своим. Ибо часто-часто ты сам жесток сердцем, ава отче, а говоришь, алкрама носит на неверного, урмана лоременный гетей. А я говорю тебе, народ мой, как много еще не видишь и не замечаешь в себе, и как многое я хочу вытравить, говорит Дух Святой, как много хочу повырывать корней, которые мешают, расти, углубляться. Он терефаты гейсит, они сгнили, урмены лонды гейсит, они сгнили, илфрамы носи гейт, и источают зловоние, и ларефон делефе дейсет, и ты не видишь, потому что ты, он докламе носит, ходишь с ними много лет, левар фодала рейси гейтет, и потому говорю тебе, народ мой, помни и знай, что сии корни у некоторых с рождения, лабей хода беды гейсет, настолько давние, ромен де кейсет, как можешь видеть, когда родился с таким, ава отче, и вот говорю тебе, что буду исправлять и буду выжигать многое, потому и будет допущено такое испытание. Многих смиряю, говорит Дух Святой, смиряю посредством безденежья, и выжигаю, все негодное, ава отче, лефрамене кломинайсет, и также говорю еще, эля крайту лемене храмен, народ мой, будь разумным, велико разумным, и выбирай, ламандойси гейтет, как тебе общаться и с кем, ава отче, ибо многие имеют вместо меча в руке пики, говорит Господь, которыми колят и колят, Лабирфенегетайсингейтед. И так говорю, народ мой, проси у меня, у Бога живого, чтобы ты имел зрение, зрение духовное, и смотрел на все духовно. Лаконтекейсед. Когда ты будешь смотреть духовно, Кермантойсингейсед, то тогда ты будешь вовремя ставить щит, который я дал тебе, Ава Отче. И так обращаюсь к народу моему, чтобы каждый пересмотрел экипировку, которую я даровал. Каждый пересмотрел то оружие, Лобенегентайсингейтед, у кого в руках меч, Илфрабайтед, а у кого копье, Ава Отче. Воззови, народ мой, воззови ко мне, и я открою тебе и покажу тебе, вот чего ты боишься говорить со мной так, открыто говорит Дух Святой. И я ведь Господь, который сотворил тебя, и знаю сердце твое, помыслы твои, Ава Отче. Вот многие не желают добра ближнему и не умеют радоваться за доброе, Ава Отче. У многих ложит зависть, говорит Господь, и ложь велико присутствует и возрастает внутри, Ава Отче. Также говорю к тем, которые имеют страх, Орпентегейсет, к человеку, Ромен Клайсегейт, я не вижу ваших постов, Орбайдоготегейт, вы не считаете страх грехом, Оламен Кроменегейсет, и духом губительным, Ава Отче, и от этого губится душа ваша, Лабеду Кроменесегейт, и так в посте воззовите, воззовите, и я очищу и освобожу, ибо я есть Господь, Бог любящий велико каждую душу, и желаю, чтобы каждый был свободен, свободен от всякого духа нечистого, Ава Отче. Итак, народ мой, занимайся сим постоянно. Говорю тебе для того, чтобы ты Олфраменойсингейт понимал, Элабрафайдегейсет, чтобы ты относился серьезно к себе, Олкрабидугесегейт, ибо многих-многих я буду отзывать неожиданно, говорит Дух Святой, Ингафандайсет, в разном возрасте, Ирменклабидехейдесет. Поэтому говорю, я милующий Господь, великолюбящий, но хочу слышать и понимать и разуметь, Элфрабидойсегейтед, как ты, Элфрабидойсегейтейсед, желаешь и как ты хочешь. Покажи мне сие, народ мой, покажи мне эту жажду и это желание, чтобы ты был свободен, свободен от всего, от греха, Элклосед, от похоти, Эрмантегейсед. И так еще говорит тебе Дух Святой, наблюдай, наблюдай, чтобы мир не заходил в сердце твое. Наблюдай и наблюдай, Гонтермехедейсед, чтобы похоть плоти, она не возвышалась, Ременегейсед, над всем, Ирбойталдегейсед, и не мешала тебе, Олдереглесед, поклоняться мне в духе и в истине. Наблюдай за сим, народ мой, ибо я с каждого спрошу, Ломерхеменегейсед, народ мой, я есть Господь Бог, Летагосингейсингейт, и слово мое, оно истинно и не ложно, и для каждого оно постоянно, Ава Отче, Интеграманалефандесед, как страдают те, они уже несут наказание сейчас при жизни, которые подделывают слово мое под себя, Ава Отче, Легатингейс, я таковым давал, сдаю слепоту, Ламарклойсед и глухоту, Ремендакисондес, и они есть уже мертвые, многие для меня, Ава Отче, и так говорю тебе, народ мой, чтобы ты не творил сего, Леберегонделфадегейсед, и так Элафрамину Клабидохай, вот открыл тебе народ мой, Индорфендегейсед, а ты посмотри каждый на себя и обойди себя, Опайрлафраминайсегейт, и спроси, не я ли Господи, не во мне ли сие, и я, великий Господь, не пройду и отвечу, и спасу, и помилую. Аминь, аминь.